Глава шестая. Дерево вариаций. О чем, например, говорит частая смена работы? Я же вздрогнул. Не очень-то ожидаешь в 6 утра по дороге в туалет столкнуться с таким вопросом. Вика сидела за столом на кухне, завернувшись в плед по самый подбородок, и согревалась кофе, аромат которого только сейчас достиг моих полусонных рецепторов. Пахло неплохо, но не действовало. Мысли о сне были слаще и ароматней. «Хуан Вальдес, местный бренд». «Говорят, лучший во всей Латинской Америке», — блеснула новыми познаниями Вика. «Тебе же было сказано не вставать в 5 утра, а то козочкой станешь». Виктория только махнула рукой. «Так о чем нам говорит частая смена работы?» Я заглянул через ее плечо. Так и есть. С утра пораньше она просматривала резюме членов команды. «О непостоянстве?» Склочном характере, не позволяющем уживаться с коллективом. О том, что кандидат не слишком надежный. Ответил я, продолжая свой путь. Но Паша же сказал, что у него таких людей нет. Все работают больше 2 лет. Она дождалась моего возвращения из туалетной комнаты и продолжила, как ни в чем не бывало. Но есть один парень, который прыгал с работы на работу до устройства в айтишнике. В комнате было чудовищно холодно и почему-то сыро. «Да, я приняла душ. Теперь не знаю, как высохнуть и согреться», — пожаловалась Вика, сморщила нос и глубже зарылась в плед. Я хотел открыть окно, на котором образовалась густая испарина, но с улицы, несмотря на то, что уже рассвело, дунуло такой свежестью, что желание проветривать комнату тут же пропало. Горы есть горы, пусть и экватор. Любопытно, как здесь люди живут без отопления и кондиционеров, которые могут просушить этот влажный воздух. Дети природы, маугли какие-то. Залезть в теплую постель и снова заснуть хотелось больше всего на свете. Но Виктория ухватила меня за край футболки. «Вот этот, посмотри на него». С экрана на меня уставился молодой человек лет 30. Черные волнистые волосы, яркие темные глаза, крупный нос, большие щеки. Наверное, любитель хорошо покушать. Хитроватая полуулыбка добавляла парню сходство с мультяшным бородавочником Пумбой из мультфильма «Король лев». Он производил впечатление скорее приятное, чем наоборот. Михаил Богатько из Полтавы. Пояснила Вика. Занимался частным бизнесом, видимо, прогорел, потом организовывал торжественные мероприятия, свадьбы, дни рождения, банкеты, делал программы под вентиляционное оборудование. Год сидел без работы или работал неофициально. И что? Если честно, мне сейчас хотелось ее чем-нибудь стукнуть. У остальных рабочая биография, как железная дорога в степях Казахстана. Прямая и незатейливая. Девчонок 4, и все они очень молоды. От 24 до 27 лет. Айтишники. Либо их первое место работы, либо второе. Рустем, Искандер, Евгений и Петр 27, 28, 28 и 29 лет соответственно. После окончания вузов сразу стали работать в айтишниках. Петр даже вырос до руководителя проекта. Олег... Самый старый, если можно так выразиться, член команды, ему 35, работает в фирме дольше всех, почти 8 лет. До этого работал на одного из крупнейших российских операторов связи, и вот остается Михаил. Я вспомнил одну историю, которую и рассказал Вике в надежде, что она, наконец, отстанет от меня. Родители одного парня отдали его на усыновление. Вырос он в чужой семье, университета так и не окончил. Скакал с работы на работу. Ездил в Индию на поиски себя, Кроме прочего, чувак страдал дислексией, то есть был полностью необучаем. Хороший ли это работник? Виктория насупилась. «Даже не знаю, сколько проектов в Латинской Америке отдал бы Паша Кнопкин японцам или хоть голубоногим олушам за возможность поработать с этим, как ты выражаешься, чуваком». Она попала в точку, потому что я только что вкратце изложил биографию Стива Джобса. «Может быть, скакать с работы на работу – признак гениальности или напряженной борьбы с обстоятельствами. И вот Михаил из Полтавы наконец победил, устроившись на крутую, высокооплачиваемую работу». Бросил я, отправляясь в сторону своей спальни с чувством небольшой, но все-таки победы. Вика не ответила. Стоит ли говорить, что проснувшись в 10 утра, я обнаружил Викторию в глубоком коматозе рядом с компьютером и недопитой чашкой кофе. Разбудить уважаемого эксперта оказалось не под силу даже ее будильнику. Пришлось тащить эту раннюю пташку в спальню и воссоединять с кроватью. Несмотря на то, что солнце давно взошло, комната все еще не просохла, и тут я вспомнил, что хозяин удобнейших апартаментов говорит по-английски. Видимо, Павел Кнопкин не зря вчера поделился этой ценной информацией. Хорхе, так звали нашего рантье, взял трубку после первого жигутка, как будто ждал моего звонка. Однако, несмотря на наличие языка посредника, наш разговор с квартирным хозяином не заладился с самого начала. «Это климат такой», — сообщил мне голос на том конце провода. Обладатель голоса говорил по-английски действительно неплохо, с забавным испанским акцентом. Хотя акцент оказался в этом случае только на руку, потому что делал речь более понятной. Хорхе старательно выговаривал все буквы, в том числе те, которые не читались. «Климат снаружи мы исправить не можем, зато можно исправить ситуацию в доме. Почему бы вам не привезти нам обогреватель?» — поинтересовался я. Хорхе ненадолго завис. Помолчал, но, тем не менее, прекрасно меня понял и ответил предельно вежливо. «Я здесь родился, вырос, тут всегда так. Мы очень редко используем обогреватели». «Это очень странно. У нас в России тоже климат. И гораздо суровее вашего, поверьте мне, но мы научились отапливать помещение пару тысяч лет назад». Хорхе вежливо усмехнулся. «Вот и я удивляюсь, вы же вроде бы русские. У вас там даже снег есть», — проявил осведомленность наш квартирный хозяин. Черт побери, кажется, раздобыть обогреватель становилось делом чести. «Есть», — согласился я. «Но неужели вы думаете, будто из-за того, что у нас есть снег, русские кардинально отличаются от эквадорцев? Уверяю вас, Хорхе, русским бывает холодно точно так же, как всем остальным людям на земле. Просто мы умеем тепло одеваться и не привыкли жить в сырости». Мой собеседник как-то неопределенно хмыкнул в трубку. В его интонации мне послышалось какое-то невысказанное расистское замечание. На словах же он искал компромисс. «Я мог бы заехать к вам и привезти дополнительные одеяла и пару свитеров». «Эту проблему невозможно решить с помощью свитера. У меня тут мокрые полотенца и запотевшие окна». Хорхе то ли искренне не понимал, то ли придуривался. «Я, конечно, могу поговорить, но боюсь, что не разрешит управление зданием, так как обогреватель может перевернуться». Я все больше заводился от этой беседы, повороты которой были не менее лихими и неожиданными, чем маневры шайтан-автобуса на дороге. «Кто же его перевернет? Неужели я или Виктория?» Хорхе спохватился. «Только не обижайтесь, сеньор Александр». Он делал ударение на последний слог. «Испанцы это умеют. Даже банальное и скучное слово «компьютер» в испанском языке похоже на лихого тореадора, укротителя быков. Компутадор. Александр. Вне всяких сомнений звучало гораздо брутальнее, нежели Александр. Наверное, он пытался подольститься». «Это не мои домыслы, сеньор Александр», — оправдывался Хорхе. «Такие законы, только и всего». Поняв, что правила эффективной коммуникации не действуют на этого прохиндея, я поставил вопрос ребром. Или обогреватель, или мы найдем другую квартиру. «Я попробую сделать все от меня зависящее», — Не слишком убедительно заверил Хорхе и повесил трубку. Почувствовав себя немного Александором, я поставил вариться кофе и вышел на балкон. С высоты нашего 7-го этажа взору открывалась совершенно потрясающая картина, которую мозг, оправившись от джетлага, смог наконец оценить по достоинству. В долине между горами лежали проспекты делового пузыря, а чуть на отдалении — улочки и скверики колониального Кита. Кита — первый в мире город, взятый под охрану ЮНЕСКО, потому что здесь почти в нетронутом виде сохранилась европейская застройка 16-19 веков. Если рай понимать как место без войны, то Эквадор — это рай. Правда, с небольшой поправочкой. Раем эта страна стала с того момента, как испанцы пленили, а потом в 1533 году казнили великого инку Атауальпу, предводителя одной из мощнейших индийских империй, царства Киту. Кстати, произошли эти события, радикально изменившие ход истории Южной Америки, как раз где-то в районе нынешней столицы Эквадора. Несмотря на то, что сопротивление индейцев на территории Анд продолжалось вплоть до 1572 года, фактически поражение эквадорских индейцев кечуа стало началом конца этой некогда могущественной цивилизации. В общем, приблизительно с первой трети XVI века Франсиско Писсаро совершенно поработил местное население, и на территории Эквадора больше не воевали. За все время новой истории южноамериканского континента индейцами были сделаны три попытки отстоять территорию вокруг реки Амазонки, но все безуспешно. В одном из этих конфликтов чем-то и отличился генерал Карлос Табар, имя которого увековечили в названии нашей улицы. Правда, чем именно он прославился, ни англо, ни русскоязычный сектор интернета не поведали. Благодаря почти райскому спокойствию в Кито сохранилась испанская застройка, какой не увидишь и в самой Испании. Церкви и базилики 15-16 веков в знаменитом стиле мудехар. Эклектика мавританского, готического и ренессансного стилей. Самые богатые аббатства во всей Латинской Америке. Улочки и домики, расписанные индейскими орнаментами, украшенные европейской лепниной. Собор Дель Вото Националь, национальной клятвы. Копия парижского Нотр-Дам-де-Пари, только в несколько раз больше. Все это щедро обещали путеводители, так что после известия о том, что я не увижу океан, мне было чем утешиться. На столе валялось несколько листов формата А4, исписанных Викиной рукой, а в компьютере был открыт вордовский документ. «Доброе утро, Паша. Вы предупреждали про 5 утра, но на меня такие штуки вряд ли подействуют», — писала самоуверенная Вика, мирно посапывающая теперь в соседней комнате. «Так что вот вам краткий отчет о методике, которую я собираюсь применить. Японцы, которые не очень сильные в бизнес-анализе, как вы сегодня пояснили, сильны кое в чем другом. Методика дерева вариаций, которая нам поможет найти крысу, по иронии судьбы, разработана именно в стране восходящего солнца. Кармический случай, если хотите». Так вот, японским лингвистам было поручено очень необычное задание от правительства. Им нужно было зафиксировать и описать все трагические случаи на строительных объектах, которые происходят из-за коммуникативных неудач. Дело в том, что в Японии 40% от всех смертных случаев во всех отраслях промышленности — это смерти на стройках. При этом 90% из них связаны именно с проблемами понимания. Такой вот удивительный и малообъяснимый для меня факт. Суть метода в следующем. Например, крановщику поступает команда сгрузить плиту слева от площадки, а рабочим — двигаться вправо. Но по какой-то причине рабочие не понимают команду или понимают ее неправильно. Возможно, сама команда была плохо сформулирована или были какие-то экстралингвистические помехи. Причин может быть много, но не это важно. Важно, что происходит слом коммуникации, а за этим сломом следует трагедия. Плита опускается на головы рабочих. Но методика оказалась шире. С кранами — это просто жизненный пример. который, тем не менее, показывает наличие некоего дерева вариаций, различных случайностей, команд, ошибок и их неверные трактовки. Дерево должно было вырасти одним прямым стволом, а выросло с ответвлениями. Для нас с вами этот метод интересен своей обратной логикой. Мы идем от трагедии, то есть от утечки информации. Изучив дерево вариаций и сопоставив несколько подобных случаев, ведь утечек было несколько, мы поймем, в какой момент информация оставалась без присмотра. Внезапные перекуры, возвраты документа, ничем не объяснимые с точки зрения повседневных рабочих ритуалов, возможно, прямые провокации или манипуляции со стороны кого-то из членов команды. Чтобы украсть, вору необходимо остаться в комнате одному. Он должен занять определенную позицию, чтобы его не видели камеры, достать фотоаппарат или телефон. Это предполагает целый комплекс действий, которые так или иначе отразятся в общем чате, коль уж даже о перекуре сотрудники договариваются в сети. В общем, пока я вижу это так. До встречи сегодня на митинге. Успела ли Вика отправить Павлу свое письмо, оставалось загадкой. В целом ее видение казалось непротиворечивым и логичным. Нелогично было другое. Анализ узлов вариаций, то есть отклонение от норм коммуникации. Это лингвистика чистой воды. Такая работа не предполагает личного присутствия эксперта. Анализ можно провести, не сходя с дивана. А уж в области дивановедения моя тетка-эксперт не хуже, чем в филологии. Даже в своем контракте со следственными органами она умудрилась прописать собственный диван в качестве постоянного рабочего места. Конечно, можно возразить, мол, кто ж не захочет прокатиться на другую сторону земного шара, коль такая возможность выдалась. Однако Викторию халявные путешествия не прельщают. Впрочем, возможно, Павел Кнопкин просто не разобрался в сути проблемы. А возможно, дерево вариаций гораздо быстрее построится, если посмотреть на участников команды, так сказать, в реальной среде обитания, непосредственно сидящими каждый на своем суку. Что ж, посмотрим, раз нам представлялась такая возможность. Пока я возился с кофе и Викиными бумагами, солнце поднялось высоко. И в комнате наконец-то потеплело. Я открыл переписку в чате, которую предоставил Павел. Чат существовал с самого первого дня пребывания здесь команды, то есть с 1 сентября текущего года. Команда работала он-сайт уже 2 месяца.